Не пойми, откуда вдруг доносится мужской голос. Я рыскаю глазами по залу. Ни души. Ты во всем права. Я проиграл. И отболтаться у меня тоже не выйдет. Да чей же это голос? Киригири, левая рука которой все еще пристегнута наручником к креслу, поднимается и встает. Обернувшись, она велит. Ну так вылезайте, Эмби-сан. Но как? Внутри такого маленького кресла? Кресло почти сразу приходит в движение. Само собой открывается молния на подушке у спинки. И появляется Эмби-самозванец, в той же майке, что и раньше. Взрослый мужчина физически не смог бы уместиться внутри настолько небольшого кресла. Там внизу что, портал в другое измерение? Я с сомнением приглядываюсь к Эмби. И... у него нет обеих ног. Ляжки заканчиваются двумя культями. Я потерял ноги в одном пожаре. До сих пор болят.